Глава 13. К концу заседания я постарался оказаться подальше от входа в театр. Было очень маловероятно, что Зенор как следует запомнил меня в бытность свою капитаном Гартом, но чем черт не шутит. На всякий случай я решил не маячить на глазах у начальства. Солдат построили и пешим порядком отправили в казарму. Когда в них не было срочной нужды, их не баловали удобной транспортировкой. Майор предложил подбросить нас на своем автомобиле, но я отказался. — Зря, могли бы подъехать, — прокныкал Мортон. — Куда? — В тюрьму. Чем дальше мы от начальства, тем спокойнее. Я устал. А кто не устал? Не говоря уже о том, что проголодался. Пошли, найдем местечко, где можно тряхнуть кошельком. Гоу! — Джим! Джим Ди Грис! Звук был очень высок, на пределе слышимости. Я встревожился, уж не слуховая ли галлюцинация, и оглянулся, но кроме Мортона поблизости не было ни души. — Ты что-нибудь слышал? — Нет, а что должен был? — Не знаю, у меня в ухе что-то прожужжало. — Может быть, с тобою моль разговаривает? — Ха-ха! — Сам ты ха-ха! Что ж за моль? — Разве не видишь? Сидит на твоем капитанском погоне. Стряхнуть? — Нет, оставь. Я повернул голову и, поморгав, краем глаза увидел моль. Она вспорхнула и уселась мне на ухо. — Иди, аэрогропл, сейчас же! — Не понимаю. — Это потому что я не говорю. — Мортон, заткнись! — Я не с тобой разговариваю, а с молью. У него отвисла челюсть, и он быстро отошел в сторону. Не обращая на него внимания, я сказал: — Повтори. — Аэродром, иди на аэродром. — Ладно, понял, иду на аэродром. Моль улетела, я похлопал Мортона по плечу. Его била крупная дрожь. — Взбодрись и пошли, и перестань пялиться на меня, как на психа. Моль — это всего-навсего связной. — Чей связной? — Много будешь знать, плохо будешь спать. — Все-таки ты шпион, правда? — И да, и нет. Я здесь по своим делам, но кое-кто попытается этим воспользоваться. Понял? Нет. Вот и хорошо. Пошли искать аэродром. Могу предположить, что он находится там, где горят огни и садятся самолеты. Идешь со мной? А что мне еще делать? Разве можно снова пробраться в казарму и сделать вид, будто ничего не случилось? Сам знаешь, нельзя. Он с тяжким вздохом кивнул. «Знаю, только никак не могу понять, что мы делаем, чем все это закончится. Дельный вопрос. Правда, ответить на него пока совсем непросто. Честно говоря, я не знаю. Но поскольку я втравил тебя в эту историю, даю слово, что первоочередная моя задача — избавить тебя от забот и хлопот. Как, лучше не спрашивай. — Брось, ты ни в чем не виноват, ведь это я распустил язык перед тем дерьмовым капралом, с чего все и началось. Ведя вот такую непринужденную беседу, мы приближались к аэродрому. Дорога, по которой мы шли, огибала поле, обнесенное высокой проволочной оградой, освещенной яркими фонарями. В ту сторону ограды росла трава, и тянулись взлетно-посадочные полосы. Вспугнув стаю черных птиц, приземлился огромный транспортник. Он покатил по полосе, и стая сразу опустилась в траву. Одна птица раскинула крылья и перемахнула через ограду. Опустившись на дорогу и свесив голову на бок, она заговорила человеческим голосом. — Ты не один. — Как видите, ничего он за нас. Это вы, Варот? — Нет, капитан Варот сменился с дежурства. Позовите его, я не стану разговаривать с каждой старой вороной. Ладно, до связи. Птица повернулась кругом, раскрыла клюв и умчалась со свистом, не махая крыльями. — Реактивный двигатель, — заметил я. — Воздухозабор через клюв. Сопло примерно там, где оно может находиться, по нашему представлению. Пошли. Послышался приближающийся рев сирены. По дороге мчался автомобиль. Он притормозил, поравнявшись с нами, и тарелка пеленгационной антенны уставилась на нас. Затем машина двинулась дальше. — А ловко они засекают радиопередачу, — заметил я. — А что, в птице есть рация? — Помимо всего прочего. Похоже, она действует в автономном режиме. И имеют логические цепи, которые подсказывают ей держаться стаи. Засечь ее можно только во время радиоконтакта с базой. Но, впрочем, тебе это не интересно. Как и то, кто послал птицу. Но могу тебя заверить, что эти люди не хотят неприятностей твоей стране. — А почему? — возбужденно спросил он. — Скажи им, пусть берутся за дело. Избавят нас от вояк, их прихвостней, и снова устроят выборы. Знаешь, сколько уже длится военное положение? Я подсчитал, так называемое временное военное положение введено 200 лет назад. Передай друзьям этой птички, пусть причинят военным все неприятности, какие только смогут. — Я все слышал, — пробасила птица, выныривая из сумрака и усаживаясь мне на плечо. — Нет неприятностей мы не хотим. — Варвот, замолчите, — оборвал я. — С минуты на минуту вернется пеленгатор, нет времени на болтовню. Я узнал кое-что насчет вторжения. Птица скосила на меня глаз и кивнула. — Прекрасно, — сказала она. — Излагай, я записываю. Где они решили высадиться? — На другой планете. Они готовят космический флот. — Ты уверен? — Уверен, я подслушал. — Название планеты? — Не имею представления. — Я вернусь. Только уведу подальше пеленгатор. Птица взмыла в небо, оставив в воздухе инверсионный след, и, не прекращая передачи, уселась на кабину проезжавшего мимо грузовика. Через минуту пеленгатор развернулся и помчался вслед за грузовиком. Мы пошли дальше. — Ты говорил насчет вторжения, что ты узнал? — Только то, что ты слышал. А командует десантом генерал Зеннор. Из его слов я сделал вывод, что все начнется очень скоро. Раздался свист. Меня хлестнуло струей горячего воздуха. Острые когти прямо через кепи впились в череп. Ты должен выяснить, на какую планету они решили напасть. Сами выясняйте. Проследите за ними, когда стартуют. Невозможно. Ближайший крейсер с аппаратурой слежения в 4 днях пути отсюда. Он может опоздать. Ладно, попробую что-нибудь сделать. Ой! Я потер затылок, с которого при взлете птицы исчезло некоторое количество волос, и поднял с земли кепи. Мы свернули за угол. Мимо пронесся пеленгаторный автомобиль. — Давай смешаемся с толпой, — сказал я Мортону. — А то экипаж пеленгатора заподозрит нас, если будет встречать везде, где работает рация. — А нельзя ли смешаться с толпой, которая ест и пьет? — А что, неплохая идея. Я как раз знаю, куда надо ехать. С этими словами я вышел на середину дороги и поднял руку перед грузовиком. Водитель поспешно нажал на тормоза, покрышки взвизгнули, и грузовик остановился. — Что, дружок, превышаешь скорость? — прорычал я. — Виноват, капитан, я вас не заметил. — Я знаю, почему ты меня не заметил. У тебя одна фара не горит, вот почему. Но я сегодня добрый. Если подбросишь нас к офицерскому клубу, я, может быть, вовсе позабуду, что видел тебя. Не скажу, что у водителя был другой выбор. Он высадил нас у клуба и поехал дальше. Мы вошли в обитель радости земных, почти не отличавшуюся от клуба для сержантов, разве что здесь были официантки. Примерно четверть столиков была занята, видимо, большинство офицеров базы находились при исполнении. Перед нами с похвальной быстротой поставили кружки с пивом и тарелки с бифштексами, и мы с голодным рычанием набросились на еду. К концу трапезы в дверях появился офицер и засвистел в свисток. — Ага, вот вы где, а ну выметайтесь! Все до одного! Сбор по тревоге, транспорт ждет снаружи. Это и вас касается. Его палец указал на нас. А при чем тут мы, полковник? Мы только что сменились, а сейчас снова заступите. И не злите меня, ребята, вы, я вижу, наелись, а у меня крошки во рту не было. Выходим, сэр. Вслед за остальными посетителями клуба мы с Мортоном выскочили за дверь и забрались в стоявший у тротуара автобус. Последним по ступенькам автобуса поднялся полковник, и мы поехали. — Внимание! — перекрывая шум двигателя, закричал полковник. — Сейчас вы узнаете то, что вам положено узнать. По причинам вас не касающимся, командование изменило свои планы, вы идете в бой. «Идете немедленно!» Пассажиры автобуса восприняли это известие с воплями возмущения, но полковник всех переорал: «Молчать! Я знаю, вы все толстопузые, плоскозадые штабные крысы, но не забывайте, что вы еще и солдаты! Из-за того, что командование изменило свои планы, не все боевые офицеры успели вовремя прибыть на базу. Вы, господа, только что добровольно вызвались их заменить. Вы получите обмундирование и полевую форму, примете под свое начало подразделение и погрузитесь на транспорт. В полночь старт!» Полковнику надоели жалобы и протесты. Он вытащил из кобуры зловещий пистолет и прострелил крышу автобуса, затем навел на нас дымящийся ствол. Мгновенно воцарилась тишина. — Вот так-то лучше, — сказал он. — Вы все вольно определяющиеся собачье дерьмо, привыкли ловчить и бездельничать. Но теперь сладкая жизнь кончилась, вы в действующей армии и будете выполнять приказы. Автобус остановился, и полковник снова пальнул в крышу. — А теперь, добровольцы, выходи строиться! В ночи ярко горели огни вещевого склада. У ломящихся от амуниции полок стояли интенданты. Плотный офицер загородил полковнику дорогу. — В сторону! — прорычал полковник, бдительно косясь на нас. — Нельзя, сэр! — возразил интендант. — Без распоряжения из штаба я не могу вам ничего выдать! Полковник выстрелил в лампу над дверью склада, затем прижал горячее дуло к интендантскому носу. — Что ты сказал? — прорычал он. — Распоряжение так что получено, сэр. Проходите и берите все, что вам нужно. Торопитесь. Мы вихрем помчались по складу, хватая мундиры, сапоги, ранцы, ремни и все, что попадалось под руку. Полковник-маньяк казался вездесущим. Его пистолет время от времени бабахал, поддерживая темп. Через несколько минут мы выспали на улицу, торопливо срывая с себя мундиры, напяливая зеленую полевую форму, нахлобучивая на голову каски и запихивая все остальное в ранцы. Потом мы отправились в соседнее здание, где нам выдали оружие, но без боеприпасов. Полковник был не дурак. Сгибаясь под тяжестью оружия и обмундирования, я вышел на улицу и привалился к стене. Рядом привалился Мортон. — Ты хоть чуть-чуть представляешь, что это значит? — прохрипел он. — Разумеется. Генералы заподозрили, и не без оснований, что за ними шпионят, поэтому они изменили дату вторжения. — А что будет с нами? — Будем вторгаться. К счастью, в качестве офицеров, то есть пряча за спины солдат. — Открой ранец, — прошептала мне в ухо Моль. — Что ты сказала? Моль больно ужалила меня в мочку электрическим разрядом. — Открой ранец, — прохрипела она и упала, видимо, посадила батарейки. Я поспешно выполнил ее просьбу, решив, что в ранце, наверное, что-то спрятано. Послышался свист. Пахнуло отработанным топливом, и в ранец плюхнулась птица. — Не повезу я контрабанды эту чертову птицу! — запротестовал я. — Еще не хватает, чтобы меня из-за нее поставили к стенке! В глазах птицы вспыхнул дикий огонь. — Ты сделаешь это, Дегрис! От этого зависит судьба всего человечества! — Запомни, птица включается посредством двойного нажатия на клюв. Огонь в глазах угас, птица свесила голову. Я закрыл ранец. Послышались шаги приближающегося полковника. «В автобус!» — приказал он. «Быстро! Быстро! Быстро!»